Глава 20. Роль обратных связей и регулирующих контуров в объяснении биологических явлений. Теперь мы можем указать место Хайека на шкале социологических взглядов. На него совсем не повлияла современная биология, за развитием которой он вряд ли следил. Не чувствуется у него и влияние психоанализа. Он, по-видимому, воспитан на философии позитивизма и сильно переоценивает роль рационального начала в общественной жизни, о чем еще будет речь. Идеи эволюции ему чужды, о происхождении человека он не думал. Но общий шаблон борьбы за существование в стиле Спенсера он, по-видимому, усвоил в молодости, в эпоху социал-дарвинизма. Наконец, идеи кибернетики повлияли на него только на уровне теории систем, то есть он усвоил представление технической кибернетики о сложных системах. Но в последние годы стало очевидно, что пророчество Винера было верно. Решающая роль обратных связей и регулирующих контуров в объяснении биологических явлений, наряду с теорией информации, была доказана рядом биологов и блестяще резюмирована в уже цитированной книге Конрада Лоренца и в книгах Грегори Бейтсона. Для нашей цели важны следующие биологические идеи. Первое. Наследственность человека, определяющая его важнейшее видовое отличие от всех других животных, является результатом взаимодействия двух систем – системы генетической наследственности и системы культурной наследственности. Вне этого взаимодействия не возникает ни индивид, ни сообщество индивидов. Второе. Каждый человек принадлежит некоторой культуре, первым признаком которой является родной язык. Культура с ее традицией определяет поведение человека. Распад культуры означает распад упорядоченного поведения людей этой культуры. История культуры моделируется историей видов и подвидов, причем в очень сильном смысле. Те и другие явления можно считать частными случаями общих биологических закономерностей. Третье. Система инстинктов, стимулирующих и ограничивающих поведение человека, сложилась в доисторические времена, не позже, чем в эпоху палеолита. Происшедшие с тех пор изменения этих инстинктов можно считать в социологическом аспекте достаточно малыми по сравнению с культурными изменениями. Никакие культурные влияния не могут подавить действие инстинктов, но могут в той или иной степени влиять на форму их проявления. Четвертое. Специфически человеческими инстинктами в своем конкретном действии являются: а. Инстинкт внутривидовой агрессии. У человека сильно ослаблены корректирующие его инстинкты, охраняющие собратьев по виду и предотвращающие их убийство. Ослаблены также инстинкты, охраняющие женщин и детей. Функции этих в значительной степени выпавших инстинктов приняли на себя механизмы культурной традиции. Сила действия инстинкта внутривидовой агрессии по отношению к членам чужой группы возросла. Она умеряется остаточным корректирующим инстинктом и механизмами культурной традиции, зависящими от местных обстоятельств. Специфические для человека изменения инстинкта внутривидовой агрессии и сопутствующих ему корректирующих инстинктов объясняются, по-видимому, групповым отбором на агрессивность к чужим, то есть членам других племен.